«Вы, господин, в женском не нуждаетесь? Тут солдатка. Вроде сама. Очень тоскует». «Воровка прав, это опасный человек», — решил Самгин. Дома, распорядясь, чтоб прислуга подала ужин и ложилась спать, Самгин вышел на террасу, посмотрел на реку, на золотые пятна света из окон дачи Телепневой. Хотелось пойти туда, а нельзя, покуда не придет таинственная дама или барышня. «У меня нет воли, нужно было отказать ему». Ожидая шороха шагов по песку и хвоя, Клим пытался представить, как беседует Лидия с Туробоевым, Макаровым. Лютов, должно быть, прошел туда. Далеко где-то гудел гром, доплыли разорванные звуки пианино. В облаках за рекою пряталась луна, изредка освещая луга мутноватым светом. Клим Самгин, прождав нежеланную гостью до полуночи, с треском закрыл дверь и лег спать, озлобленно думая, что Лютов, может быть, не пошел к невесте, а приятно проводит время в лесу с этой неумеющей улыбаться женщиной. И, может быть, он все это выдумал о каких-то народоправцах, о типографии, арестах. Все гораздо проще. Это было последнее свидание. С этим он и уснул. А утром его разбудил свист ветра. Сухо шумели сосны за окном, тревожно шелестели березы. На синеватом полотнище реки узорно курчавились маленькие волнишки. Из-за реки плыла густо-синяя туча, ветер обрывал ее край. Пышные клочья быстро неслись над рекою, поглаживая ее дымными тенями. В купальне кричала Алина. Когда Самгин вымылся, оделся и сел к столу завтракать, вдруг хлынул ливень, а через минуту вошел Макаров, стряхивая с волос капли дождя. «Где же Владимир?» — озабоченно спросил он. «Спать он не ложился, постель не смята». Усмехаясь, Клим подбирал слова поострее. Хотелось сказать о Лютове что-то очень злое, но он не успел сделать этого. Вбежала Алина. «Клим, скорее, кофе!» Мокрое платье так прилипло к ее телу, что она была точно голая. Она брызгала водою, отжимая волосы, и кричала. «Сумасшедшая Лидка бросилась ко мне за платьем, и ее убьет громом!» «Лютов был у вас вечером?» — угрюмо спросил Макаров. Стоя перед зеркалом, Алина развела руками. «Ну вот, жених пропал, а у меня будет насморк и бронхит. Клим, не смей смотреть на меня бесстыжими глазами!» «Вчера Хромой приглашал Лютова на мельницу», — сказал Клим девушке. Она уже сидела у стола, торопливо отхлебывая кофе, обжигаясь и шипя. А Макаров, поставив недопитый стакан, подошел к двери на террасу и, стоя там, тихонько засвистал. «Я простужусь?» — серьезно спросила Алина. Вошел Туробоев. Окинул ее измеряющим взглядом, исчез, снова явился и, набросив на плечи ее пыльник свой, сказал: «Хороший дождь, на урожай!» Сверкали молнии, бил гром, звенели стекла в окнах, а за рекой уже светлело. «Пойду на мельницу», — пробормотал Макаров. «Вот это друг!» — воскликнула Алина, а Клим спросил: «Потому что не боится схватить насморк?» «Хотя бы поэтому». Пальто сползало с плеч девушки, обнажая ее бюст, туго обтянутый влажным батистом блузы. Это не смущало ее, но Туробоев снова прикрывал красиво выточенные плечи, и Самгин видел, что это нравится ей. Она весело жмурилась, поводя плечами, и просила: «Оставьте, мне жарко». «Я бы не посмел так, как этот франт», — завистливо подумал Самгин, и возвышающим тоном спросил Туробоева: «Вам нравится Лютов?» Он заметил, что щека Туробоева вздрогнула, как бы украшенная мухой. Вынимая портсигар, он ответил очень вежливо: «Интересный человек». «Я нахожу интересных людей наименее искренними», — заговорил Клим, вдруг почувствовав, что теряет власть над собою. «Интересные люди похожи на индейцев в боевом наряде.